Четвертое. Российская модель партийной системы. История и современность. К истории формирования многопартийной системы в России. Активный процесс образования политических партий в конце 80-х, начале 90-х годов XX века в России, связанный с распадом КПСС, утратой ею политической монополии, стал второй по счету попыткой создания многопартийной системы. Первая попытка была предпринята в начале нашего столетия. Страница 227. Следует отметить, что процесс образования политических партий и складывания партийной системы в России начался несколько позже, чем на Западе, в конце XIX – начале XX веков. Это отражало отставание России в экономическом, технологическом, социальном и политическом развитии. Монархическая система, долгое время господствовавшая в стране, не допускала возникновения ни проправительственных, ни оппозиционных партий. Однако отмена крепостнических порядков, ускоренная индустриализация народного хозяйства, формирование общероссийского рынка разрушали прежнюю сословную структуру и создавали институты гражданского общества, в том числе политические партии. Мощный толчок процессу политического размежевания общества до того времени, протекавшему довольно вяло, дала революция 1905-1907 годов, во время которой в стране насчитывалось уже более 50 политических партий. Партии радикальной ориентации, стремившиеся к свержению самодержавия и коренным преобразованиям в России, составляли оппозицию правящему режиму. Среди наиболее крупных партий были Российская социал-демократическая рабочая партия РСДРП, Общероссийская партия социалистов-революционеров ССРы, Трудовая группа «Трудовики», фракция, возникшая в период деятельности Первой Государственной Думы. Им противостоял проправительственный лагерь. Проправительственные партии вели свое происхождение от сословных политических клубов помещиков и дворян, типа «Русское собрание», «Монархическая партия». Затем эти клубы трансформировались в политические партии, которые поддерживали самодержавие и олицетворяли идеи русского консерватизма – самодержавие, православие, народность. Такими партиями были «Союз русского народа», «Союз русских людей». Третью силу представляли политические партии либеральной ориентации, выражавшие интересы зародившейся буржуазии. В силу своей слабости, обусловленной отсутствием многочисленного среднего класса, буржуазные партии пытались найти компромисс с самодержавием, предлагая ему провести некоторые реформы при сохранении института монархии, принять конституцию, создать парламент, осуществляющий законодательные функции и так далее. Среди этих партий следует выделить Союз 17 октября, октябристы, и Конституционно-демократическую партию «Кадеты». Однако рост числа партий в стране не привел к образованию многопартийной системы в классическом варианте. В странах с развитыми демократическими традициями многопартийность означает политический принцип чередования у власти различных партий. Страница 228. В этом смысле многопартийность отсутствовала как в досоветские, так и в советские и постсоветские периоды. После Октябрьской революции 1917 года в стране установилась монополия коммунистической партии на власть, которая сохранялась до конца 80-х годов. Отмена статьи 6 Конституции СССР о руководящей роли партии в обществе создала юридические предпосылки для формирования многопартийности. Принятый в октябре 1990 года закон СССР об общественных объединениях вводил принцип многопартийности в политическую жизнь. С марта 1991 года началась регистрация партий и общественных организаций. Однако следует отметить, что уже в 1988 году первой альтернативной партией стал Демократический союз, лидер «Новодворская». Он представляет собой радикальное крыло либерального движения в России. Демократический союз выступал за коренное изменение экономической и политической систем общества, за введение многоукладной экономики и представительной парламентской демократии. Год спустя был учрежден Христианско-демократический союз России, лидер «Огородников», стремившийся объединить христиан всех конфессий, который ставит своей целью экономическое и духовное возрождение России и создание на ее территории правового демократического государства на принципах христианской демократии. Уход с политической сцены КПСС в качестве доминирующей силы вызвал партийный бум. Если в 1993 году Министерство юстиции зарегистрировало около 60 партий и движений, то в 1997 году их уже насчитывалось около 3000. Казалось бы, что среди политических сил, которые реально действуют на политической сцене, самыми влиятельными должны быть партии. Однако возникающая многопартийность иллюзорна, поскольку структура и состав партии очень нестабильны, отсутствуют устойчивые связи между ними. Вследствие этого политическое влияние партии невелико. Несмотря на то, что опросы общественного мнения в 1993 году фиксировали возрастание вовлеченности различных слоев в партийную жизнь, так, в апреле 1993 года 60% опрошенных не доверяли партиям и движениям или затруднялись выразить кому-то из них поддержку. В июне эта группа сократилась до 54%, а в ноябре – до 43%. Однако в преддверии декабрьских 1993 года выборов в Государственную Думу абсолютное большинство граждан по-прежнему не симпатизировало ни одной из политических сил. Страница 229. Позже, в 1995 году, опросы общественного мнения показали, что лишь 25% избирателей способны сформулировать, какой должна быть партия, чтобы завоевать их симпатии. 45% затруднились ответить, а 30% выразили отношение к партиям резко отрицательным. 54% опрошенных по-прежнему не испытывают доверия ни к каким партиям, движениям и течениям. Образование значительного числа карликовых партий означало переход власти от некогда правящей партии к государственным структурам. Однако этот процесс показал и другое. Современные партии в России пока не могут выполнять те политические функции, которые присущи им в развитых странах. Это обусловлено особенностями процесса формирования современных партий в нашей стране.